суд и восстановление на горах Израиля. Сын человеческий, пророчествуй горам Израиля и скажи: слушайте слово Господа, горы Израиля. Так говорит Владыка Господь: за то, что враг говорил о вас: ага, древние вершины стали нашим достоянием. Пророчествуй и скажи: так говорит Владыка Господь, так как они разоряли и обирали вас со всех сторон так, что вы стали достоянием прочих народов и подверглись сплетням и злословию, слушайте, горы Израиля, слово Владыки Господа. Так говорит Владыка Господь горам и холмам, ущельям и долинам, заброшенным развалинам и обезлюдевшим городам, которые стали добычей и предметом насмешек для прочих народов вокруг вас. Так говорит Владыка Господь. В пылающей ревности я говорил против прочих народов и против всего Эдома. С ликованием и презрением они завладели моей землей, чтобы разорять ее пастбище. Поэтому пророчествуй же о земле Израиля и скажи горам и холмам, ущельям и долинам. Так говорит Владыка Господь. Я говорю в порыве гнева и объятой ревностью, потому что вам приходится терпеть оскорбления от народов. Поэтому так говорит Владыка Господь, клянусь с поднятой рукой, что народы, окружающие вас, тоже подвергнутся оскорблениям. Но вы, горы Израиля, распустите ветви и будете приносить плоды для моего народа Израиля, потому что он скоро вернется. Я забочусь о вас, я смотрю на вас милостиво, вы будете вспаханы и засеяны, а я умножу ваших жителей весь дом Израиля. Города заселятся, и развалины будут отстроены. Я умножу на вас людей и скот, а они будут плодовиты и размножатся. Я поселю на вас людей, как в прошлом, и сделаю вам еще больше добра, чем прежде. Тогда вы узнаете, что я Господь. Я приведу на вас людей, мой народ Израиль. Они будут владеть вами, вы станете их наследием, и не будете больше лишать их детей. Так говорит Владыка Господь. Так как вам говорят, вы пожираете людей и отнимаете у своего народа детей, вы больше не будете пожирать людей и отнимать у своего народа детей, возвещает Владыка Господь. Я больше не дам вам услышать оскорбления народов. Вы больше не будете ни терпеть позор от других народов, ни отнимать детей у своего народа, возвещает Владыка Господь. И снова было ко мне слово Господа. Сын человеческий, когда народ Израиля жил на своей земле, он осквернил ее своим поведением и делами. Поведение народа было для меня подобно нечистоте женщины во время месячных. За то, что люди проливали кровь на этой земле и оскверняли ее своими идолами, я излил на них гнев. Я рассеял их среди народов, и они были разбросаны по странам. Я судил их по их поведению и делам. И куда бы они ни пришли, они бесславили мое святое имя, потому что народы говорили о них: «Это народ Господа, который принудили уйти из его земли». И я пожалел свое святое имя, которое дом Израиля обесславил среди народов, к которым пришел. Поэтому скажи дому Израиля, так говорит Владыка Господь, «Не ради вас, дом Израиля, сделаю я это, а ради моего святого имени, которое вы обесславили среди народов, к которым пришли. Я покажу святость моего великого имени, которое было обесславлено среди народов, имени, которое вы обесславили у них. И народы узнают, что я Господь, возвещает Владыка Господь, когда я через вас покажу свою святость у них на глазах. Я выведу вас из народов, соберу из всех стран и приведу в вашу землю. Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь. Я очищу вас от всякой скверны и от всех ваших идолов. Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. Я вложу в вас моего духа, чтобы вы следовали моим установлениям и тщательно исполняли мои законы. Вы будете жить на земле, которую я отдал вашим предкам. Вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. Я спасу вас от всякой скверны. Я дам вам зерно и умножу его. Я не наведу на вас голод. Я умножу плоды на деревьях и урожай в поле, чтобы вы больше не терпели из-за голода позор среди народов. Вы вспомните свои неправедные пути и злодеяния и станете гнушаться себя из-за своих грехов и мерзостей. «Я хочу, чтобы вы знали, я делаю это не ради вас, возвещает Владыка Господь. Стыдитесь и ужасайтесь своих злодеяний, дом Израиля. Так говорит Владыка Господь, в день, когда я очищу вас от ваших грехов, я вновь заселю ваши города, и развалины будут отстроены. Опустошенную землю начнут возделывать, она не будет больше лежать в запустении перед взором прохожих. Они станут говорить, эта земля, бывшая в запустении, стала похожа на Эдемский сад. Города, которые лежали в развалинах, безлюдные и разрушенные, ныне укреплены и заселены. И народы, которые останутся вокруг вас, узнают, что я, Господь, отстроил то, что было разрушено, и насадил там, где было погублено. Я, Господь, сказал это и исполню. Так говорит Владыка Господь, я снова отвечу на мольбы дома Израиля и сделаю для него следующее. Умножу людей, как овец для жертвоприношения в Иерусалиме, в установленные праздники, и разрушенные города наполнятся толпами людей. Тогда они узнают, что я Господь.